Но у меня в команде был пожилой майор, не бывавший под пулями. И такой же необстрелянный борода. Их-то и надо было сейчас инструктировать. «Делимся на две группы», — я говорил отрывисто. «Мы трое и боцман с артистом. Прикрывающая группа начинает отход только тогда, когда отходящая группа залегла. Вы двое поднимаетесь вместе со мной, ложитесь вместе со мной друг к другу и ко мне не подходите ближе, чем на 10 метров. В остальном слушайте мои команды, ясно?» «Так точно», — ответил борода. «Есть слушаться команд», — не слишком охотно сказал майор. Но деваться ему было некуда. У нас была еще пара запасных минут. Мы рассеялись по склону и начали подъем. Чем выше мы успеем подняться до того, как противник или увидит нас на камнях, или разгадает наш маневр, тем лучше. Мы успели подняться достаточно высоко, чтобы не попасть под прямой огонь. Но вот из-за небольшой каменной гряды высунулись первые камуфлированные фигурки. Боцман с артистом тут же залегли и с согласованным прицельным огнем вполне надежно прикрыли нас. Впрочем, другого я от них и не ожидал. Я отвел свою тройку выше 100 метров и приказал всем залечь. Пока все складывалось удачно. Борода стрелял зло, прицельно. Он упрямо не переводил переключатель огня на стрельбу очередями. Это требовало определенного хладнокровия или отчаяния. Пока я не знал, что именно движет бородой. Майор бил короткими, но тоже прицельно. Так что и у нас прикрытие для ребят получалось неплохое. И все же боцман с артистом не поднялись высоко. Они давали моей тройке, как укомплектованной непрофессионалами, льготные условия отхода. За такое вообще-то награждать положено, но такого права я не имел. Снова перебежав тройкой, мы дали возможность переместиться двойке боцмана. И в это время от устья подоспел бандитский кордон. Они вышли цепью из леса и открыли по нам шквальный огонь. Боцман с артистом вжались в камни, не отойдя от нас и 30 метров. До каменной насыпи, которая могла бы послужить нам относительным укрытием, было рукой подать, но мы и головы не могли поднять. Пули звенели по камням, как молоточки по ксилофону в полковом оркестре. Организованный отход малым числом при перекрестном огне делался невозможным. Я скомандовал: «Отходим каждый сам по себе. 3 шага, упал, откатился, выстрелил, откатился, снова 3 шага». То, что нужно откатываться, я сообщал исключительно для бороды с майором. Мои ребята знали это не хуже меня. Я стрельнул, пробежал, упал, откатился, снова стрельнул. Тут я заметил, что вражеский огонь как будто немного утих. На всякий случай я глянул наверх, нет ли там каких-нибудь сюрпризов, но оказалось, что дело в майоре. Все-таки не послушался ракетчик приказа. Он почти открылся и, не сходя с места, бил то в одну, то в другую сторону длинными очередями. Еще несколько секунд, и у него кончатся патроны в рожке, а пока он будет перезаряжать автомат, его обязательно подстрелят. И даже если один раз он все же успеет перезарядиться, на второй перезарядке его пристрелят точно. Я отскочил еще немного вверх, ближе к спасительной гряде, откатился и залег, чтобы прикрыть майора, пока он будет менять магазин. Отходящий боцман оглянулся на меня, но я махнул ему рукой, и он стал карабкаться выше. Майор расстрелял магазин и потянулся к подсумку. Я дал очередь вправо, очередь влево и крикнул ему: «Майор, ты ранен?» «Уходите, тараканы беременные!» — заорал майор. «Копаетесь, блядь! Я кого здесь прикрываю?» Он скинул автомат и застрочил по противнику. Пока он расстреливал еще 30 патронов, я подобрался почти к самой гряде и снова залег, чтобы он мог перезарядить. Но второй раз перезарядить ему не дали. Пуля попала в голову, сбила лихую наутюженную пилотку с кантом, с которой майор не расставался ни на секунду. Майор откинулся навзничь, и я увидел его лицо с черной пробоиной на месте носа. Он еще хрипел какие-то ругательства, но руки уже крючила предсмертная судорога. Не дохрипев последнего слова, он затих. Я дал еще одну очередь и рванул к гряде. Ребята уже добрались до нее и оттуда прикрывали мой подъем. За грядой нам было полегче. Мы рассредоточились цепью и поползли за камешками, приближаясь к склону круглого Яверныка. Впереди было еще одно открытое место, но небольшое, на одну перебежку. Вчетвером, попеременно друг друга прикрывая, его можно преодолеть с относительно небольшим риском. Первыми должны были идти мы с Бородой, а потом прикрыть артиста с боцманом из-за склона горы. Там кончались голые камни, кончались горганы.